и чуть успокоившаяся дарящая, ничем не показывающая недавний срыв, и ходячая ушастая энциклопедия с радостью предоставили мне списки крутых наставников боя на всяком остро заточенном железе, у большинства из которых были профильные для этого классы от эпического уровня и выше. Даже один носитель мифа был, но про него давно ничего не было слышно, классический отшельник, выбирающий учеников себе сам. Я бы задумался над попыткой его поискать, все же реально лучшие из лучших, да только после сухого и подробного описания проводимых им испытаний для напрашивающихся в ученики, резко передумал. Такого даже я могу не потянуть, не в нынешнем состоянии. На будущее, впрочем, запомнил. Так уж вышло, что именно местных, работающих в окрестностях Тавимарка, Скрабана и Ларит морозил, ну, и еще Аренома, хотя он поменьше упомянутой тройки городов, наставников куда лучше могла найти Комарик, банально из-за наличия нужных людей и агентурной сети. Искала она среднеэлитный сегмент специалистов, у которых не стыдно поучиться, но и зачистить им память али жизни тоже несложно, не поднимет такая зачистка слишком много волн. Я все еще не был уверен в том, что эти наставники, особенно среднего сегмента элитности, мне вообще сейчас нужны, зато был почти уверен в обратном. Но у твари было такое удовлетворенное осознанием выполнения моей просьбы лицо, что даже у меня не поднялась рука ей обломать великую миссию. Папку с докладами ей принес один из ее доверенных агентов, ныне работающих одновременно на криминал, магистрат и парочку благородных фамилий, очень ценный специалист, которого тварь откровенно сдавала в аренду другим своим подчиненным активам, даже если те не знали о подчиненности. У меня сложилось впечатление, что тот дяденька 29 уровня с классами редкого агента и едва прокачанного, но эпического, инфомага и сам бы под ее каблук пошел, если бы ему дали выбор, прикрытие на высоком уровне, регулярная прокачка, ничем не лимитированное финансирование, потому что солгать и зажать часть денег не выйдет, и полная свобода действий. Под ее крылом шпик рос словно на дрожжах, то есть, уровень его рос, а сам дяденька был лишь немного полноватым. Этакий пухлый колобок, улыбчивый и неуклюжий, за шпиона его принять сложно почти физически, что, разумеется, свидетельствует о высоком уровне профессиональных навыков. Так вот, папку-то он ей принес, но тварь быстро сверкнула глазами, подарила агенту прямо на ходу снятый сапог с высоким голенищем, почти до середины бедра, и отправила во свояси, а сама принялась лихорадочно быстро заучивать доклад, чтобы подать его потом самой. Ну, я сделал вид, что не отследил ее действия через зеркала и ясновидение, дав ей немного желаемого общения со мной. Хотя, клянусь платиновыми тридами рисовача, от ее фиксации желание воротит, временами, сильнее, чем от дарящей, та себя всегда прячет, а это настолько круто скрываться не умеет. Ринкор Сваригма, прозванный также собакой Сутула, кровопийца одного за другим перечисляла всяческие варианты, а я, лениво валяясь на диванчике, либо сверял информацию со своей интуицией, либо просто отбрасывал кандидатуру сразу же. Классы не наставнические, но у него свыше 10 лет работы инструктором армейских частей, а также подтвержденные наставнические титулы и навыки. Точный уровень неизвестен, но второй класс гарантированно раскрыт еще 5 лет тому назад. Обучает преимущественно копейному бою, что не подходит вам, мой господин, но сам владеет нужным навыком и не раз ходил в бой с двуручными тесаками или мечами. Есть много рекомендаций, преимущественно среди авантюристов, реже среди аристократии. Этого уже почти старика я тоже отбросил, мелькающие в подвешенном и вплавленном в потолок зеркале образы показывали очень жадного и неприятного персонажа, которого придется реально убивать, чтобы не продал информацию о странном ученике разведки пары высоких домов и, вероятно, одному из шпионов Никмака, с которым он, порою, делил постель. С которым, не с которой, не подумайте, я не осуждаю радужных, ненавидя все человечество одинаково, но конкретно этот старый садомит пидором оказался не только в плане ориентации, но и по жизни. Взмахом руки прерываю кровососку, как раз зачитывающую список грамот и рекомендаций этой собаки сутулой, хихиканье подавил, но от клички внутренне заорал, заодно заполнив голову и зеркало ненужными мне образами того, как в том самом Сутуле несколько отрядов мутных наемников, капитаном одного из которых и был Сваригма, устраивал карательный рейд и прочий список военных преступлений. Ничуть не смутившись моей отбраковкой, тварь перешла к следующему пункту ее достаточно длинного списка, Там были не только те кандидатуры, что жили в окрестных районах, но и просто те, которые тут бывали когда-то или мелькали на слуху. Абди Бедрил, признанный бастард Дама Бедрил, заслуженный фехтмейстер школы имени Лунного Ходока, до сих пор числится в ее списках, но преподает только по рекомендациям, давно покинув столицу. Новая персоналия вызвала заметный интерес с моей стороны, причем не потенциальный наставник, а тот, чьим именем назвали бритерскую школу. Больше склоняется к полуторному оружию или вовсе тяжелым одноручным шпагам в паре с дагой, но владение двуручниками у него развито на достойном мастерства уровне. При этом обладает классами инструктора и наставника, а также рядом специализированных титулов. Историю одного из немногих героев-дуэлянтов, достигнувших своего полусотого уровня, работая по специальности и даже основавшего собственную фехтмейстерскую школу, я затронул лишь краем. Много там было всякого, слишком хорошо скрытого, но заметку себе сделал, очень уж занимательные там имелись события, отблески которых удалось уловить в своем телевизоре. Мда, а ведь и вправду, заменяю зеркалом родной зомбоящик, только у меня он реально зазомбировать может при неосторожном обращении. Надо будет, кстати, про того ходока расспросить у тебя, не часто встречал упоминания об адептах гости, сочетающих лунные техники и дуэльный бой, в отличие от классических убийств в спину. И да, помер этот герой не от вражеского клинка, оставшись непобедимым до самой смерти, скончавшись от выблеванных, из-за несвежего рагу со свежим ядом высшей пробы, внутренностей. Чтобы не показать себя вообще ничего не слушающим, ей-богу, словно на лекции или на школьном уроке, выдаю пространный комментарий, вообще не по теме, просто чтобы не молчать. Жаль, что его не Роем звать. В сочетании с фамилией, получилась бы убойная комбинация, враги бы сами сдавались, или наоборот, никогда бы не сдавались, отчаянно стремясь никаким образом не попасть в плен. Рой Бедрил, ныне ушедший на покой троюродный дядя Абдия по отцовской линии, едва ли подойдет вашим целям, господин. Тут же отзывается кровопийца совершенно внезапным ответом. Один из прославленных ветеранов, зачищающих алишанские рейдовые группы в имперских лесах, давно уже живет только за счет целителей и ритуалов, а его мощь имела архетипы Бистларда и Инсектомансера, более узкой его специальности, причем со специализацией на роевых чудищах. Крайне редко подобным удается достичь высоких ступеней, а Рой, не подорви его здоровье несколько очень неприятно скомбинированных проклятий, мог бы выйти на уровень самоцвета по классификации. Господин, с вами все хорошо, я же только поднял руку в успокаивающем жесте, пытаясь не подавиться не вовремя отпитым морсом, настолько меня переклинило от новой информации. Инсектомансер по имени Рой Бедрил. Конечно же, после библиотекарей Пыпыща Попятчего и Аллалу это уже не так сильно бьет по психике, но сразу после собаки сутулой все равно вышло немного смешно. Я даже кинул подозрительный взгляд на кровососку, мол, не намерена ли она меня троллит, чувство юмора у нее точно есть, я проверял, а в компании старей, ее шилом в заднице и гипносистками, они могли бы прийти к идее подшутить надо мною, только культурных отсылок из моего родного мира им, вроде бы, знать неоткуда, но именно что вроде бы. Дамбил Бомбас, наставник и командир пехоты прорыва, 8 лет приграничных конфликтов в зоне экспансии Зайнберга, за что в том же Зайнберге до сих пор не снята награда за его голову. Мои попытки сдержать хихиканье были замечены, но ничего спрашивать или уточнять у меня не стали, продолжив предлагать варианты. Хороших отзывов и рекомендаций не имеет, но немалая доля половинных штурмовиков-латников-ливенарцев проходила у него обучение и, судя по тому, что награду Зайнберг так и не снял, учил он неплохо. Половинными латниками на Алурии, по крайней мере, на этом континенте, по аналогии с Доппельзольднерами земли, зовут тех, кому платят чуть большие жалования. В данном случае, идущие на острие прорыва тяжелые латники с двуручными клинками или молотами, реже топорами, получают двойное с половиной жалование, если уровнем дотягивают до минимальной планки. Тройными, кстати, зовут их близких братишек, еще называемыми иглами, потому что их, словно ту самую иголку во вражеский строй втыкают или впрыскивают телепортацией прямо внутрь вражеского строя. Но для таких ребят обязательно наличие титулов ветки пространственной стабильности, позволяющей мгновенно сбрасывать дурноту и отходняк после телепорта, а также очень суровый отбор. Полноценные подразделения таких ребят есть только у Империи Нипмака, у Зайнберга тоже, но куда меньше и пожиже. Империя Рук и Алишан вообще такой тактикой не пользуются, у них свои методы. Вообще-то, предложенный кровопийцей дяденька, звероватого вида громила с печатью отсутствия мозгов на шрамированном лице, обманчивое впечатление, как раз подходил лучше всех, пусть и отсутствовали рекомендации. Он учил именно работе с классическим двуручником, только, увы, больше упарываясь в чувство локтя и работу с троем или крепко сбитой группой. На высоких уровнях такие навыки куда менее полезны. Там ты сам себе и строй, и группа, и прикрытие, но в диапазоне 15-20 уровней именно такой билд позволяет стандартный строй, даже прикрытый бафами и щитами, рассекать аки масло ножиком. А мои глаза, почетный председатель общества изящной каллиграфии и чистописания Тавимарка из Крабана, пусть даже в Тавимарке он появляется очень редко, будто различая момент, когда я завершил раздумья, бледная красавица с тяжелой диетой продолжила оглашение всего списка, пожалуйста. Помимо каллиграфии считается одним из лучших мастеров боя на глефах и рамфиях, но наставлять соглашается только по собственному выбору и не за золото. Нет, это точно не моя кандидатура, он больше подойдет в агенты клыкастой твари, учитывая его связи и тот факт, что клуб чистописания, по крайней мере, именно эти два клуба, является малость, именно что малость, только приличие соблюсти, законспирированным сообществом бритеров сия региона. Когда по разным причинам нельзя нанять горлореза из гильдии убийц, нанимают бритера, который сам спровоцирует дуэль, сам уделает на той дуэли противника, а потом еще и чистеньким останется и вас чистым оставит. В идеале, разумеется. В конце концов, противник тоже может нанять бритера себе на замену, возможно даже в том же клубе каллиграфов, а именно эти бритеры не любят драться до смерти. В их анонимном сообществе это вызовет неизбежные конфликты, так что они предпочитали работать без особой крови и смертельных исходов, что есть тот еще нонсенс с точки зрения большинства одноклассников. Но и результаты такого подхода выливаются в не самые распространенные титулы или даже классы. Часто бывает так, что их дуэли решают, например, судейский спор о земельном участке и его принадлежности на официальном, блин, уровне. Они бы еще гладиаторскими боями такие споры решали, а срок стороне, чей гладиатор проиграл, давали на основе зрительских симпатий. Борьба за лайки, Алури Эдишн, Джорджа Рефринси, прозванный отсылателем за неприятную манеру забывать что-то важное и отсылать за этим чем-то ближайшего подчиненного, даже если успели отойти от места стоянки на полперехода. Увидав мой вопросительный взгляд, спровоцированный столь подробной и не совсем уместной характеристикой, клыкастик объяснила, немного смутившись, хотя это я разглядел лишь третьим оком. Эту часть доклада мой агент составил на основе записей бывших подчиненных и подопечных отсылателя. Вышло слишком цветасто, прошу за это прощения, я пропущу не несущие сути строки. Итак, во-первых, не вычистившему конкретно эту часть доклада, добавленную одной из последних, так как доклад от низового информатора пришел почти перед дедлайном, агенту светит лишиться подаренного сапога, или, наоборот, ему подарит еще один, кто знает, в любом случае комарик рассчитается сполна за то, как она опростоволосилась передо мною, пусть эпичным филом и былинным отказом сей факт считает только она одна, и, очевидно, не себя же ей винить за то, что так торопилась показать свою полезность и так желала именно лично сей доклад делать, что не до конца вычитала свою папочку. Во-вторых, этот персонаж мне тоже не зайдет, как наставник он хорош, даже ближе к элитному, чем среднеэлитному сегменту учителей, но основа его преподавания строится на доктрине конного боя. Лошади, вы поняли, эти четвероногие копытистые вестники самых глубоких котлованов пекла, рядом с которыми господин покажется прикольным малым, а распроклятый бобик, милым щеночком или, на крайняк, хорошо вышкаленной и неопасной псиной в наморднике. Ненавижу, блять, лошадей. Короче, нахрен этого человека-отсылателя. Пусть дальше гоняет своих подчиненных за забытым кисетом с табаком или любимой трубкой. А вот в-третьих, ты ведь уже знаешь, какой именно вариант хочешь предложить сильнее прочих. Прерываю затянувшийся цирк, совмещенный с просмотром кино по зеркальному телевидению. Давай, ты не будешь подводить меня к каким-то мыслям, а сразу скажешь, какая из кандидатур пришлась тебе по душе. Не люблю я таких маневров словесных. Угу, потому-то и не люблю, что хрен обгоню своих оппоненток, те и дарящие слишком прокачали социалку, а тария слишком тария, чтобы с ней нормально спорить без приложения усилий. Престыженно опустив глаза, я сделал вид, что поверил, ага, Тварь вытащила из середины бумажной стопочки ничем внешне от прочих не отличающийся рукописный документ и протянула его в мою выставленную длань. В свою очередь, прочтя предоставленную справку, искренне уверился, что прежде чем выбрать этот вариант, одна тварь посоветовалась со второй, чисто интуитивное понимание, без прямых доказательств, которых даже искать лень. Саакими, эмигрантка родом из островных княжеств, одно время устроившаяся на неплохую должность в империи веков, вовсю пользуясь сравнительно высоким уровнем и крайне специфическими титулами, позволяющими не только самой за себя постоять, но и обучать премудростям владения двуручными нагинатами или более классическими имперскими варбрандами всех того желающих. Причем специализировалась не просто на обучении, а именно на работе с уже развитыми воинами, привыкшими воевать и убивать, но другими видами оружия. Да, не совсем то оружие, зато превосходное умение доучивать и переучивать на нужный лад. Сюда же добавляем тот факт, что дамочка оказалась абсолютно вне закона, а если ее таинственно исчезнуть, то расстроятся только те, кто искренне хотел бы удавить тварь, исключительно в личностном смысле, а не экзистенциальном, собственными руками, растянув удовольствие на как можно дольше. Как-никак, приложенный к документу портрет оказался разыскным листом с наградой за ее голову или тело целиком, причем за живую предлагали почти в три раза больше. Не особо красивая, по-мальчишески сложенная миниатюрная азиатка оказалась той еще оторвой в исключительно плохом смысле этого слова. Очень уж она любила делать людям больно, отрывать тоже. Даже методика ее обучения строилась на весьма болезненных практиках, если не сказать избиениях учеников, отчего в оплату ее труда входили услуги целителя и регулярные пополнения запасов лечебной алхимии. А уж как она любила развлекаться в свободное время, регулярно подбираемые ею симпатичные юноши, которых она соглашалась обучать на добровольных началах, менялись быстрее, чем медицинские перчатки в хорошей больнице. Это, конечно, никого бы не взволновало, откупные она платила постоянно, а среди клиентов ее хватало тех, кто прикрывал от закона. Увы, но ломать и рвать ей нравилось не просто симпатичных мальчиков, но белую кость. Они и симпатичнее, и кричат забавнее, и ломать их приятнее. После того, как у казначея побочной семьи одного из крайне славящегося злопамятностью благородных домов из первой сотни пропал не слишком любимый племянник, чтобы найтись поломанной куклой, в которой из целых и нераскрошенных костей был только копчик, играм леди Ми пришел конец. От посланной к ней группы тетка 30-го с хвостиком уровня отбилась и смогла уйти за счет какого-то хитрого амулета, но с тех пор ее регулярно загоняли. Если бы погибший мальчишка был более близок хотя бы главе побочной ветви той семейки, или племянник был чуточку более любимым, то история закончилась бы не начавшись. А так пока еще скрывается дамочка, пока еще живет, вроде бы. Информаторы кровососки и ее личного порученца не нашли беглянку, да и как у них это вышло бы, коль профессиональные охотники за головами, как минимум три отдельные команды, еще не догнали. Зато удалось примерно предположить, что она сейчас где-то в нашем регионе, а если и не совсем близко, то мне ли опасаться расстояний. Прекрасно, блин, мне подогнали кандидатуру на новую рабыню, спасибо, что их хотя бы не три уже обработанных в составе той самой азиатки, рыцарши и варварши, чтобы точно поразить меня в самое сердце. Встряхнув головой, отгоняя картину то ли бредового видения, то ли не случившегося варианта будущего, сосредотачиваясь на настоящем, в первую очередь стараясь найти таки безумную тетку, которая, вполне возможно, имела отношение к тем же извергам, настолько у нее специфичные вкусы. Увы, но иногда больные ублюдки, это просто больные ублюдки, сами справляющиеся с моральным падением на дно и последующим этого дна пробиванием. Скрывалась дамочка довольно неплохо, раздобыв где-то парочку неплохих амулетов-размывателей, засоряющих ее образы множественными мусорными видениями, а также свято блюла главное правило конспирации – не попадаться никому на глаза, а попавшись, просто устранять слишком глазастого. Точка ее нахождения расположилась не столь уж и далеко от Тавимарка, в одной из егерских засек, где иногда вставали на постой охотники за всякой разной добычей. Не авантюристы, а именно охотники, добычей пушнины и рогов промышляющие. Хранителя у домика не имелось, запасы, наоборот, имелись, а парочку приблудившихся охотников она спокойно прикопала, предварительно позабавившись с младшим из них, и очень-очень сильно испытывала к себе отвращение за то, что развлекаться пришлось не с молоденьким мальчиком или хотя бы девочкой, а пришлось хрустеть костями бородатого и вонючего мужика, в котором из детского только умение плакать от боли в терзаемом теле. Очень своеобразная женщина, прекрасная тамада, конкурсы у нее вообще зашибись, 10 из 10. Пожалуй, тут действительно сложно было бы подобрать более подходящую жертву для экспериментов, которую оказалось бы вообще ни капельки не жалко. То ли вправду повезло, то ли дарящая помогла навести агентов-кровопийцы на след этого персонажа. Вроде бы проверка ничего такого не показала, но это ничего слишком подозрительным получилось. Но я всерьез задумался над пополнением, если не гарема, то хотя бы о сборке статистики по эффектам кольца. Быстро построенный кошмар позволил заложить в голову жертвы вполне сносную и, главное, незаметную конструкцию, которая, во-первых, не даст ей сорваться с крючка, а во-вторых, постепенно перехватит контроль над ее психозами, в несколько этапов делая из садистки вполне нормальную в плане закидонов личность. Ну, только очень жестокую и отмороженную, зато не имеющую какой-то противоестественной тяги к насилию и переломам. Заодно организовал ей чуть более надежное прикрытие от видящих и внушил намерение держать курс в направлении Аренома, прямо в жадные ручки кровососки. Она уж найдет место, куда пристроить этот неликвидный товар, то ли послать на какую-то самоубийственную миссию, то ли поменять ей внешность и устроить новую личность, то ли просто и незатейливо отдать ее тем, кто мразь сию ищет. Увы, дожидаться ее прибытия я не стану, как не стану и учиться у островитянки, для этого нужно и время, и подходящий настрой, и полное восстановление. Нет, чем дольше я задерживаюсь здесь, в таком удобном и почти привычном аренами, тем выше вероятность быть найденным. Пусть в этой жопе империи угроза быть обнаруженным и вскрытым чьим-то ясновидческим щупом не столь ли высока, но она есть, постоянно растет и рано или поздно можно нарваться. Самым здравым размышлением сейчас будет полное и очень качественно сокрытое отступление в глубины диких земель, прямо на уже имеющуюся базу зеленых сисек. Иронично, но раньше я всерьез планировал на орочье стойбище забить и не вспоминать, оно уже отработало свое, дало всей команде время и силы на перегруппировку, заготовку расходников, прокачку навыков, уровней, развитие классов и, конечно же, на обкатку своих умений в сражениях с крайне опасной флорой и фауной дикоземелья. Теперь же приходится считать возвращение туда не просто рабочим вариантом, а едва ли не единственным жизнеспособным. А это уже проблема, ведь нельзя просто так взять и побежать пешком к полюбившимся арчихам да гоблиншам, вот уж кто рад нашему визиту будет, чтобы потом разгребать последствия их внутриплеменных интриг и попыток промыть друг дружке мозги. Если идти пешком или даже бежать пешком, не останавливаясь в поселениях и не контактируя с остальным миром, все равно будет плохо. Это здесь, в зеркальной крепости, я могу рассчитывать на сравнительно успешное отражение любых попыток поиска ото всех, кроме слишком крепко меня зацепившего Гримментрия и его первожреца. Остальные просто не знают, что именно искать, не имеют точки опоры, и потому я успешно их попытки прозреть отражаю и запутываю то отражение. В походе у меня крепости не будет, да и зеркальной сети тоже не будет. Придется либо вкладываться на полную и выше, снова рискуя откатить назад свое восстановление, которое и так идет очень неспешно, либо будет то самое плохо. Так что пеший переход, ну или перебег, не подходит, нужно прыгнуть сразу и мигом, из-под одного купола защиты сразу под второй, а потом еще и приняться дорабатывать защиту над стойбищем, потому что с момента ее создания Костя немножко подкачался. Задача не для средних левелов, но способы ее решить у меня есть, причем напрашиваются сразу два, зеркала или тени. Для путешествия куда безопаснее просто превратиться в громадную тень, используя форму, схватить руками-щупальцами всю команду, предварительно вырастив нужное число конечностей, дополнить ценными грузами и артефактными трофеями, нырнуть поглубже и понестись курьерским самолетом. В принципе, я это могу, даже раньше мог, только опять похерю все восстановления, списав еще полгода до момента полной рекреации. А еще опасаюсь, что если у меня таки поедет крыша, то остальным соратникам только соусом себя полить останется. Даже если не сожру их, попав под влияние инстинктов, так можно просто уронить, а желающих покушать в тени всегда в ассортименте. Но это так, привычные риски, куда важнее другое, такое количество сильных и ярких душ или артефактов, особенно новая шпага Лосия, могут привлечь внимание тех, Кого авторитет мой повелительский не отпугнет. Я уже видел, что в тени на самых глубинах водится. Мне это знакомство не понравилось, утешило только то, что новым знакомым это знакомство не понравилось еще сильнее. Чтобы спрятать пламя и свет чужих душ, нужно буквально обернуть тела пассажиров в свою плоть и напитать ту плоть энергией посильнее и поплотнее. Я так уже делал, когда вытаскивал тебя через глубокие слои, отчего и не хочу повторять. Чем плотнее такие объятия, тем сложнее их разжать, а ведь сейчас будет не одна только вкусная эльфийка, но целая плеяда вкусных-вкусных. А ведь я еще не восстановился, еще не могу с уверенностью заявить, что удержу самоконтроль на максимуме. Вариант с использованием проявления в связке с созиданием, попытавшись организовать портал на основе теневой магии, вполне рабочий. Сотворить из двух теней покрупнее одну по заковыристе, потом снова разделить ее на две, а следом превратить основы их сущности в портальный переход. Я примерно представляю и усилия, и затраты времени на такую миссию, они достаточно терпимы. Увы, но для создания такого портала мне нужно связывать два участка реальности с тенью и обеспечить их проявление. Сместить два куска тени, презрев расстояние между ними, а потом вынудить реальность принять правила тени. Вы ведь поняли, да? Для этого нужно иметь заготовленный кусок пространства там, куда я должен отправиться, на стойбище. А тогда, когда я это стойбище покидал, подобными трюками еще не владел и потому не подумал о создании проклятой заготовки. Самое смешное, что именно заготовку, кусок более ярко ощутимой, четче проявленной тени, который можно было бы попытаться достать даже отсюда, я уже тогда мог создать. Но ведь зачем заниматься бесполезным и ненужным делом, из которого нельзя извлечь пользы вот прямо сейчас? Тебе главное не рассказывать, а то точно попробует частично или не очень частично воплотить тот ее дурацкий сон. Или, наоборот, стоило бы рассказать. Так, не о том думаю. Проявление. Я его отрабатывал, делал участки реальности более густыми, затененными, погруженным в план, отчего мне на них становилось удобнее, а врагам не очень, союзникам, кстати, тоже. Парочку охотно разные злые чупакабры я играл именно от использования почти непрокачанного проявления. Именно парочку, две штуки, после чего признал подход малоэффективным, особенно в составе команды, им это мешало даже больше, чем чудовищам. И все следы проявленного я за собой подтирал, возвращая реальность в более-менее нормальный вид. Ну, знал бы, где упаду, так и соломки бы подстелил, батут настроил и горя бы не знал. Оставался еще вариант с тем самым созданием и последующим разделением тени, только одну половину придется направить через тень к стойбищу, чтобы сама туда добралась, а только потом создавать переход. Тоже вариант, пусть много что пойдет не так, гарантированно пойдет, но ограничений на попытки особо нет, а единственная выжившая после пинка воителя разнесчастная древняя еще и в помине не настолько восстановилась, чтобы создавать мне проблемы, ей веками придется бороться за существование, даже если ее задело только краешком. Я бы с радостью поставил на самый вероятный из возможных исход, на то, что тварь развоплотила Божьей волей сразу и напрочь, но зная свою собственную выживаемость даже при очень низких шансах на оное выживание, поостерегусь заранее хоронить и своих недругов. Вариант записан, посчитан приемлемым, пора всерьез рассмотреть второй из путей отхода, зеркала. Первым и главным, после которого остальные и не требуют упоминания, фактором заслужат предыдущие попытки этот трюк применить, завершившиеся успехом и без лишних сложностей. Создать зеркальный переход сравнительно просто даже в недолеченном состоянии, слышал бы я себя годик тому назад, а лучше два. Сам переход лишен немалой доли рисков, не требует плясок с бубнами вокруг теней, а также имеется опробованная методика. Из проблемных вопросов остается только расстояние. Прошлые эксперименты в переходе через зеркала имели дистанции покороче, которые для грезы все равно значит слишком мало. Вопрос внимания ткача, от которого скрываться уже неплохо наловчился, хотя все равно очень опасно, а также необходимость в этот раз тащить не только себя, но и всю команду. Вот последнее и не дает сразу выбрать зеркальный вариант. Тень, при всей моей к ней горячей любви, товарищам моим угрожает не так уж и сильно, ее влияние прямолинейно и легко нивелируемо за счет имеющихся умений, каким бы сильным и опасным оно ни являлось. Тень, сам план, само то место, хочет выжрать, выстудить, отнять, лишить всего, и пусть атака вредоносной среды способна выпить человека досуха за пару секунд даже на верхних слоях этого плана, но тут хотя бы ясно от чего защищаться. Грёза коварнее, хитрее, непредсказуемее, а еще там ткач, от которого я-то спрячусь, и соратников спрячу, пока они еще в яви. А вот спрятать нас всех уже в зазеркалье, очень не хотелось бы покормить местного бармаглота своими близкими. Потому-то выбран мною был третий вариант, комбинированный. Чего только не придумаешь, чтобы не учиться. Спрашиваю у притихшей кровососки, молча ожидающей, пока я перестану думать над своими думами, скорее утверждая, чем задавая вопрос. Я позаботился об этой любительнице косточками хрустеть. Она придет в аренам, я потом отдельно с тобой свяжусь. Что именно с ней делать, пока не знаю, так что отложу это решение на потом. Надо же развивать навык прокрастинации. В ответ только с трудом подавленное удивление и явно не те слова, какие тварь собиралась сказать изначально. А таковой существует, без удивления, но с отчетливым и жадным интересом, потому что такие знания, знания о системе и ее механизмах, дают силу, а силу тварь уважает и жаждет. Ага, конечно, у меня все существует, но пора завязывать с такими приколами. В этом мире шутка про какой-то навык, титул или умение, имеет все шансы не быть воспринятой в качестве шутки, потому что система, это серьезно, не зря же ее всевидящие называют, такое погоняло кому попало не дадут, тут авторитет иметь надо, понимаешь ли. Я уже придумал даже способ высказаться так, чтобы не показать себя дегенератом, одновременно развеяв нечаянное заблуждение кровопийцы, когда в диалог вмешалась неясно когда пришедшая Тиа, я за своим телевизором ее не заметил, что явно мне в минус, а ей в плюс. Да, существует, хоть и не часто солнце до звезды видит носителей такого навыка, что посеяли его зерно и сумели прорастить. Теперь главное не подать виду, что подавился воздухом от таких открытий. Относится к весьма редкой ветви, характерной для мастеров духовных практик, сосредоточенных на познании окружающего мира. Ядовитый цвет, чаще всего дающий куда меньше, чем забирающий, но в сочетании с крайне сложными в обретении, характерными преимущественно для народности Сэя или Ланэ, классами этот цвет лишь подтверждает истину о том, что любой яд можно обратить лекарством. Дальше следовала краткая выжимка, не лекция даже, а именно справка, ликбез прямо, рассказывающая о том, что раскачав прокрастинацию и сплавив ее вместе с парой монашески мудрецовых классов, легко можно достигнуть всякого разного, например, замедлять время для себя или окружающих, причем не только субъективно, но даже затрагивая закон. Но без правильных тренировок, не укрепляя разум сотнями видов медитаций, аскез и добровольно принятых испытаний, ты замедлишь лишь себя одного, что ничем хорошим не закончится. Мастера могут работать со сроками откатов разовых умений, дольше обходиться без еды, воды или воздуха, замедлять мысли окружающих или вообще уйти в соседнюю комнату на 5 минут и там провести пару дней, вложив их в те самые 5 минут. Вероятность зайти в сортир на минуточку, а выйти через год, отмечается как намного более высокая, стоит заметить. Дела. Пожалуй, это хорошо, что сей навык я так и не прокачал, не иначе помогло постоянное нахождение в жестких условиях, где на отдых и времени-то нет, а потом просто втянулся, как длинная макаронина в чью-то пасть или чихуя-нихуя в трубу пылесоса, в компанию к уже попавшему туда домашнему хомячку. Негативные навыки получить достаточно просто, но и не получать их тоже не требует особого таланта, только наличие мозгов да немного самоконтроля. Кому, блин, нужен мастерский или даже легендарный навык алкоголизма, кроме очень узкого круга обладателей специфичных классов, тот же пьяный монах или памятный по Тавимарку высокоуровневый бомж, который бездомный, однозначно будут иметь с таким навыком синергию, а уж доведя навык, пусть и негативный, до великого мастера или вовсе легенды, можно начинать извлекать из него некоторую пользу, вроде невозможности умереть от перепоя, ослабления похмелья и купирования белой горячки. Вместо попыток понять, что даст мифический алкоголизм владельцу навыка, продолжаю усваивать очередную порцию знаний. Казалось бы, как нарваться на очередной урок, не делая при этом ни хрена. Спросите меня как, господа, просто спросите меня. Зеркальный портал я желаю использовать исключительно под себя одного, так удобнее и проще, тогда как остальную группу тащить стану через тень. Вполне, замечу, логично и даже профессионально получилось. Тя-Ита не нашла к чему в этом плане прикопаться. Хотя, разумеется, лгу, очень даже нашла, всячески разбив в пух да прах изначальный план, дополнив его кучей отдельных мелочей, сохранив, тем не менее, основу моей задумки. Пункт 1. Создать теневой конструкт под портальную заготовку, здесь, в аренами, отдельное внимание уделив той самой идее с созиданием нужной мне сдвоенной и разделенной тени. Затем привязать половину часть целого к контрактному якорю в виде подходящего камушка, после чего изолировать его от любых энергий на том уровне, какой только могу себе позволить и осилить. Пункт 2. Связать давно имеющуюся заготовку зеркального перехода в стойбище и более продвинутую за счет прокачки, но и более спешно сделанную заготовку на основе зеркальной сети текущего укрытия. Затем трижды проверить всю возможную маскировку от ткача и не только, просканировать окружающую грезу на предмет его следилок или оставленных зверушек-детишек. И, только после выполнения предыдущих задач, быстро и решительно перенестись к стойбищу, предварительно сообщив об этом своим подопечным арчихам, чтобы лидеры зеленых сисек не мешали и даже помогали немного. Пункт 3. Уже по прибытию достать из капсулы двуединую тень, распотрошив ее и ее сестренку, которая останется в аренами, сопрягая два участка реальности через тень и открывая проход уже и для остальной компании. Этим же проходом решительно вернуться обратно, стабилизировать проход с обеих сторон, проверить все три раза, потом еще пару раз, укрыть команду от вредоносного действия плана, и только потом позволить им на максимальной скорости пройти сквозь врата и покинуть аренам. Пункт 4. Выдать начальственный взгляд кровососке, окинуть гордым взором результат своих действий и медленно, степенно, с чувством собственного достоинства вернуться обратно к сиськам. При этом не забыть притушить, ослабить связь теневых врат, но не разрушать их полностью, оставив себе возможность повторно развернуть их позже, когда они вновь понадобятся. Казалось бы, план не самый сложный, что вообще может пойти не так, вдвойне странно от того, что ничего такого, этакого или даже ого-го какого не случилось, а все внезапно возникшие проблемы оставались в рамках рабочей погрешности. В основном мне не понравилась странная активность в грезе, укрывающая всю империю скопом, включая также и границы. Не могу с полной уверенностью говорить, но казалось мне, будто тому участку границы, через который мы когда-то переходили, внимание уделено заметно больше. Хотелось верить, что виной всему та самая засекреченная шахта с редчайшими реагентами, но паранойю было уже не остановить. Большая часть внимания принадлежала совершенно точно не ткачу, слишком грубый и примитивный почерк, соответствующий скорее всяким частным сноходцам разных степеней мастерства. Впрочем, даже среди них имелись очень интересные кадры, использующие весьма необычные тактики, следы которых проследить не факт, что сумел бы даже в полном здравии. Те же оттиски зеркальных бликов, что удалось уловить, вели в обезьяний двор правителя империи рук, но уж это можно было понять даже без всяких дедуктивных методов. Кроме этих китаеподобных традиционалистов никто в мире, не считая ткача, не обладал столь развитыми школами сноходчества и зеркальной магии. А мне бы самому не стыдно было пару трюков честно скоммуниздить и воспользоваться потом, при случае. Я, собственно, их и скоммуниздил, хотя в этом мире за создание торрента раздачи, где можно скачать пришедшуюся по нраву методику развития и прокачки, будут убивать всем миром. Неплохой повод задуматься, нет, не над осторожностью с заимствованием чужих разработок, а над созданием того самого торрента, потому что ублюдки, снять паруса, а потом сразу на абордаж. Особенно запомнилась методика подмены личности, когда задремавшего свежеповышенного и оттого недостаточно паранойи страдающего агента очей разбудили в чужом теле и просто накурили кальяном, напоили вином и вообще дали отдохнуть, пока проснувшийся в его теле око узкоглазый сонный путешественник быстренько ознакомился и отпечатал в памяти самые сочные документы, чтобы снова заснуть и поменяться обратно. Сам агент веков не вспомнил о своих странных снах, так что операция прошла весьма успешно и, самое главное, никаких следов, там не просто замена памяти, а едва ли не пересадка душ, по итогу которой на оригинальной душе владельца тела не остается никаких следов допроса. Я готов поставить свой новообретенный клинок неудержимого пафоса на то, что среди этой кучи сигнатур хватало таковых, которые интересом рук только притворялись, на деле принадлежа множеству иных сил, а где-то среди них спрятался и вектор внимания ткача. Потому что он физически не мог пропустить поднятую недавними событиями волну, Да и вообще, в самых терминальных стадиях успеха извергов он мог бы и задуматься над сменой места жительства на иной, более спокойный мир. Несколько подозрительных сущностей кошмаров, один из которых, вроде бы, потихонечку кушал и подменял собой среднего пошиба безопасника империи рук, я, вроде бы, обнаружил, вернее, вычислил по косвенным признакам, по этим же признакам предположив наличие нескольких групп прикрытия, состоящих из непопавшихся в зону внимания тварей, а кроме ткача так практически никто и не работает. Дедушка, если верить Кассикладбищенская фриндзона, кстати, как он там, давно не проверял, ведь перфекционист каких поискать, он, если увидит недостаточно профессионально слепленных кошмариков, может и выдать мастер-класс, показать, как надо, причем, иногда даже не на тебе, потому что как же ты, бездарность, научишься чему-то, если сразу убивать, нет, убивает или перековывает он часто, но может и вправду только показать подлинное искусство, на семье, близких и любимых разочаровавшего его мастера снов. В общем, ткать кошмары немногие рискуют, ибо мало ли, как бы то ни было, но закончил я и с проверками, почти двое суток не вылезая из зеркальной сети убежища, оставив тело на попечении соратников. По ходу дела укреплял и модифицировал сеть, заодно следуя методичкам, которые посоветовала соблюдать я, стабилизируя эту сеть так, чтобы снизить до минимума, а лучше до отрицательных величин, ее износ и постепенный распад, который чреват всякими вредными эффектами для тех, кто окажется рядом с фонящим реактором. Отдельно отмечу успешную связь с Гатлашрей и ее кодлой, сначала через навеянные сны, а потом устроив живую связь по защищенной линии зеркальной коммуникации. От них мне нужно было только минимальное содействие, потому особо вникать в обстановку, а также лютовать, начальственно награждая непричастных и карая невиновных, не стал, ограничившись крайне беглым осмотром. Охота продолжается, запасы заготавливаются, хотя темпы упали очень заметно, тренировки проводятся, о необходимости саморазвития орки и без тумана гести знали, тут почти ничего менять не пришлось, а порноинтриги порноинтригуются. Сама вождь имела вид весьма потерянный и слегка туповатый, олицетворяя пословицу про идеального солдата, но это, учитывая тот факт, что вырвал я ее буквально из компании пары Арчих и Гоблинш, последних она раньше, до ухода нашей команды, нечасто в постель таскала, было в пределах нормы, хотя мне пришлось несколько раз возвращать ее мысли в нужное русло и даже почти самому подсказывать план моей встречи. Ей-богу, она даже говорить стала еще более ломано и коротко, хотя под конец нашего пребывания на стойбище почти полностью избавилась от дикарской грубости в стиле «моя твоя не понимать», то ли у нее от тумана и долгого отсутствия рядом гести, которая этот туман контролирует, что-то в голове закоротило, то ли важная должность и абсолютная власть над племенем изрядно расслабила не выдержавшую испытание оной властью Гатлашру, но она, очевидно, обленилась и стала хуже справляться со своей работой. А ведь какая была исполнительная и предусмотрительная, когда начальство рядом. Ладно, нечего пока что возмущаться, время вставить иносказательный и буквальный пистон расслабившейся зеленой девицы всегда найдется, а, в крайнем случае, можно и сменить вождя зеленых сисек. Испытаю на ком-то кольцо, чем усилю дары развратные, а уж если использовать двойное развращение, то проблема личной силы для удержания власти окажется решена почти гарантированно. Подготовка по обе стороны портала завершена. Пора прыгать. Выпрыгнув из отполированной до зеркального блеска скалы рядом со стойбищем, киваю встречающей меня делегации, отмечая растрепанный и свежедовольный вид пока еще вождя, невольно ловя видение о том, что даже выполняя порученное ей дело она едва не опоздала, до последнего развлекаясь с одной из неосторожно высказавшейся о ней конкурентки, потом шликая в личной горячей ванной, а после еще и свою любимую служанку Гоблиншу с легендарным навыком лизания использовав. Она же буквально едва не опоздала, и была вынуждена сюда бежать, роняя свой авторитет и подгоняя пинками тех, кто не рискнул отправиться без нее, чтобы не прослыть желающими первыми мне приветствие оказать. То есть, прошу заметить, я не против ее здесь отсутствия, в конце концов не начальник же я из ближайшего земного офиса, а ее присутствие не критически важно, но ведь это с ее же точки зрения проявление ужасно наглого неуважения в орочьем социуме. Она себя воспринимает как вождь малого племени перед большим вождем вождей, а значит, обязана не просто принять гостя, но и оказать почет уважуху. И она свой косяк понимает, отчего старается не сильно виноватый вид иметь на публике. Косяк этот и остальные вожечки мелких ватаг заметили и, чувствую, скоро нужно будет Гортлашре в очередной раз доказывать авторитет свой, роняя авторитет чужой. Ладно, мне не до политики местечковой, нужно готовиться к созданию теневого портала перехода, потому что без меня защита убежища кровососки заметно слабее. Нет, она удержит многое, почти все, а серьезных испытаний на нее уже около месяца не приходилось, самые тяжелые дни активных поисков прошли, но зачем рисковать? Успокоюсь только тогда, когда обустроимся на новом месте. Держите дистанцию, я буду работать. Кивком отсылаю преданно поедающих меня взглядом зеленых, по пути шлепнув вождя по ее начальственной заднице, вызвав смесь легкого рыка, стона и совсем не характерного для железной гортлашры, какую я помню, томного смешка, почти хихиканья. Ну, понеслась душа из ада. Самостоятельно вылетевший из кармана матово-черный шарик того, что раньше было куском крайне редкого и трудно получаемого, похоже, я прибрал к рукам единственный образец во всем аренами, дерево, имеющего легкий оттенок пропитки тенью, завис перед глазами и принялся стекать на землю тяжелыми каплями, растворяясь быстрее, чем долетали те капли до земли. Тень внутри и тень там, далеко, в стенах пропитанного моей собственной силой убежища, неощутимая на первый взгляд, но неразрывная в своей природе связь двух частей целого. Воля повелителя теней, каленой железной нитью сшивающая одно и второе, соединяя ранее разделенное. Изо рта на выдохе начинает выходить пар, вокруг становится заметно прохладнее, а цвета постепенно пропадают, оставляя лишь черный, белый и все оттенки серой монохромности. Сейчас обычному человеку, да и необычному тоже, если он без качественной защиты, совсем не стоит заходить на этот участок. Для основы портала я выбрал небольшую полянку ближе к окраине, укрываемой воздействием инкапсуляции тумана территории племени, находящейся под куполом грезы. Парочка шаманок, в чьих руках была власть над контрактами, что владели техниками природных манипуляций, буквально срастили два крупных дерева, сплетя их друг с другом и создав натуральную арку. Арку, в которой была очень густая тень, теперь ставшая слишком густой для простого оптического явления. Я ожидал чего-то сложного, внезапной проблемы, но, если не считать несколько больших затрат и чуть более тяжелого продавливания реальности, все проходило настолько хорошо, что невольно начинал ждать подлянки с утроенной силой. Пространство не рвалось, не было характерного для портала острого разреза на ткани реальности, будто куски стекла скрежещут друг о друга, грозя порезать тело и энергетику всякому, кто окажется на пути. Я именно что стягивал два куска тени друг к другу, презрев их координаты относительно реальности, а уж реальность не могла противиться тени, ни в этом месте, ни в этом монохромном пейзаже. Холод укрывает траву и листья инеем, заставляя вспомнить все лекции эльфийского диктатора о сродстве тени и хлада, в теле появляется ломота, но пока что находящийся в последней стадии излечения энергетики не угрожает новый кризис, а принятые заранее тоники с минимальным токсичным воздействием нивелируют большую часть микротравм. Тень в арке становится все гуще и начинает казаться, будто там, за той аркой, не такая же поляна да лес, какие должны быть, но несколько иной пейзаж, нечеткий, словно размытый и характерный скорее для верхних слоев тени. Как тогда, когда еще не мог нырять глубоко, отчего шаги теней переносили меня столь близко к яви, что картинка походила на ту же самую явь, но искалеченную влиянием тени. Контуры предметов и объектов, серо-черная палитра, печать истощения и запустения, будто через взор смотришь, как все знакомо. Последние усилия, сопровожденные даже не вспышкой, легким уколом ноющей боли по всему телу, после чего я встаю на ноги, оцениваю получившееся творение всеми своими сенсорными чувствами, запускаю вперед десяток мелких теней, убивая их созиданием, чтобы использовать их останки для укрепления стенок прохода. Вроде бы ничего так вышло, бери и аплодируй сам себе, Костик. Следующая фаза, начинаем. Носились мы добрых минут 20, хотя и приготовились заранее, обговорили все важные дела и планы, а также составили график очередь того, что нужно через проход проносить. В конце концов, у нас тут, фактически, полноценный рабочий грузовой портал высшего класса, грех не воспользоваться случаем. Запас зеркал, весь, какой только можно было без подозрения изъять из арены моей его окрестностей, мне ведь нужно будет строить новый купол над племенем, Теперь, учитывая мои достижения и поднявшееся мастерство, пришлось повозиться, стирая следы существования этих зеркал и не давая оформиться мысли о том, что как-то много их пропало и мало осталось. Одно случайно разбитое зеркало – фигня, но если таких случаев целая куча, то нужно звать, например, малификов, ибо кто-то наложил заковыристое проклятие, или следователей, потому что тут хитрая афера, или жрецов, или боевых выхухолей. Кого-то все равно нужно звать. Большое количество достаточно редких и ценных трав, которых у племени накопилось просто с огромным запасом, пошли в обратную сторону. Арчихии, в куда большей мере, гоблины обоих полов даже до смены власти имели неплохих собирателей в своих рядах, а уж после, под моим невольным руководством, они соответствующие навыки неплохо прокачали и даже отдельные таланты открыли в самых удачных случаях. Использовать все запасы не получится, так что часть самого ходового в людских землях запаса было решено отдать кровососке на реализацию. Действительно редких и дорогущих реагентов ей давать не имело смысла, ибо продать она их еще сможет, но вот не оставить следов уже нет. Даже так придется прикрыть ее через сны, давая возможность поплотнее влезть на алхимический рынок. Не лично, а через официальные власти города, которые уже пустят баснословные прибыли на развитие этого города. Плюс, тварь в черновом варианте набросала план того, как использовать неизбежно возникшие связи с гильдиями алхимиков, чтобы позволить магистрату Аренома противодействовать рейдерским наездам со стороны региональных и столичных бонз. Пришлось помогать, она ведь мой приказ о помощи городу выполняет, из-за чего город и привлек внимание тех, кто захотел бы его пригрести под себя. Запасы вина, фруктов, деликатесных сыров и пряных колбас, которые в условиях Рачьего стойбища не умели и не могли готовить, а то ни одной олениной питаться же. К ним присоединились иные наборы бытовых мелочей, одеяло, ткани, смена одежды и белья, чистить трусы эссенциализмом и им же восстанавливать ткань можно, но даже мне кажется чрезмерным, будто в носу теневым щупом ковыряться. Ах, да, столовые приборы, некоторое количество книг, начертательные приборы ритуалиста, большой-большой ящик стеклотары и набор алхимических приспособлений. Запасались по полной, только мелькали ноги. Всей нашей команде я помог кражи тени, чтобы проход давался им как можно легче, а те сверху добавила набор деревянных феничек-концентраторов, которые помогут в том случае, если моя защита прогнется. Защита, впрочем, держалась и не гнулась, как и сам переход. Черная арка, провал между деревьев и такая же хрень в дверном проеме убежища, дверь вела в заранее пустую кладовку в самом дальнем углу лежбища кровопийцы, пугало до усрачки, но даже без кражи и амулетов те она бы не убила пассажира. Тут скорее просто перестраховка, разумная даже с моей бесшабашной точки зрения, но все же перестраховка, причем не для всех применимая. Под все не подпадала, например, одна здоровенная и тупая дылда, которую собственные ритуальные узоры на теле защищали покруче тех же феничек. Игру и вовсе пришлось тащить на руках, предварительно приняв форму тени, чтобы сначала перенести ее внутрь городских стен обычной комбинацией шага и хватки, а потом провести ее через тоннель. Мне почему-то показалось, что когда я ее поставил на ноги, Агра даже расстроилась, хотя нахождение в моих объятиях теневых должно было вызывать, если не инстинктивный ужас, то просто опаску и неприятие. Видимо, не у легендарной монстрятины 50 уровня с такими показателями выносливости, что отсутствие сердца, почек и печени она может вообще не заметить до момента их полной регенерации. Я даже не уверен, заметит ли она потерю головы или просто машинально поднимет ее, приставит на место и пойдет дальше по своим зеленым делам. Хотя, нет, это уже перебор даже для ее показателей, наверное. В любом случае Агра быстро забыла о своем расстройстве и облюбованном, а также нехило заклятом ее ведовством, болотце, осознав, что вернулась к знакомым мелким зеленым подружкам, которые явно скоро опять будут использовать ее вместо мебели. Игра игры, игры игрова, но даже обычный человек мог бы пользоваться тоннелем несколько десятков раз подряд, получив впоследствии только легкое истощение и простуду, там все же холодно. Проход вообще ощущался именно проходом, словно узким коридором на 5-7 широких шагов, только главное по сторонам и под ноги не смотреть, направляя взгляд вперед, где серые оттенки становятся светлее. Лично мне казалось, что идешь сквозь помесь пасти живой и злобной твари, подвесной мостик над пропастью и, даже не знаю, как лучше описать, будто каждый твой шаг одновременно и просто шаг, и многие мили расстояния, тень сжимала пространство, навязывала волю Еви по моему приказу, но на деле расстояние никуда не девалось. Команда как прошла сквозь переход, так и сидела на той стороне, а носили вещи, притащенные тварью слуги, которым все равно заплатят как за 3 рабочих дня, сама кровопийца и лично ваш покорный слуга. Я просто опасался оставлять переход без присмотра сколь-либо долго, пусть деградация и увеличение рисков потеряться в том тоннеле появится часов через 5, когда несколько шагов через холодный коридор превратятся в несколько десятков, а внутри появится скрывающий выход повороты и ответвления, через которые можно как выпасть где-то в реальности, не обязательно на маршруте между стойбищем и аренамом, так и выпасть по частям или не выпасть вообще. К моменту, когда все нужное было перемещено, запасы пополнены, а излишки трав и прочих реагентов переданы комарику, длина тоннеля колебалась между 16 и 18 шагами, а холодный сквозняк мог реально обморозить, слугам пришлось надеть заранее подготовленные теплые тулупы, а мне красть их простуду через теневую технику. Тварь, жутко гордящаяся тем, что могла мне помогать за счет разогрева тела эссенциями, в отличие от вынужденно бездействующей одержимой, получила от меня крепкое рукопожатие, рефлекс, честно, даже не понял, кому я конечно сжму, а потом не вытирать же руку у нее на глазах было. Обещание выходить на связь, а придется, там ведь еще вопрос алхимиков и возможных новых шишек из околостоличных регионов решать, мотивирующие продолжая в том же духе, справлялась же действительно неплохо, несмотря на отдельные косяки, вроде тех игр с парочкой агентов и столичным проверяющим, а также 3 запасных шарика якоря с половинками целыми тенями, чтобы можно было создать еще один проход уже в другую точку, если будет в том нужда. Последними переносились артефакты, и если шпага лося в изолирующем контейнере никаких проблем не вызвала, потому что он сам просил ее не буянить, пусть для этого и пришлось дать ту шпагу ему в руки в самом начале, еще когда команда проходила в первые минуты, с остальными было сложнее. Двуручник в маскировке проблем не вызвал, хотя и вынудил сосредоточить вокруг него в небытийность. Постоянно жалящую разрывными вибрациями дубину молот схватил плотным теневым хлыстом, почти формой, быстро-быстро перенеся на ту сторону. Валериум, как и шпага, изначально был старее и фона не давал, а вот контейнеры со шкатулкой и звеном цепи тащил тоже лично, покрыв их облаком нейтральной эссенции, а сверху множеством теневых стен. Вещички, к счастью, перестали усиливать эффект проклятой территории, хотя я запретил кровопийце убирать ритуалы из той комнаты, где они лежали, как и заходить в уже пустое помещение. И все равно складывалось ощущение, что проклятые реликвии просто перешли в ждущий режим, постепенно продавливая защиту от их влияния и накапливая силы для рывка. Хотя тут могу и ошибаться, помедитировавшая в целях перетрясти память Тиа утверждает, что, после определенной границы интенсивности негативного воздействия, степень адаптивности демонических эманаций, продуцируемых реликвиями, застывает на определенном уровне, как и максимальное количество проклятой территории. Вот только есть подозрение, что эти 2 хренотени не совсем обычные даже на фоне такой хтани, какой являются реликвии инферналов. Как говорится, единственные твари, которых я лично вынужден был принимать. Вечная сказка, у которой нет и не может быть окончания. Брошенные дети мертвых богов. От мысли о подарочке оставшегося неназванным старого демониста скривился так, что аж лицо скукожилось, едва раскукожившись обратно. Со столь сомнительным трофеем что-то нужно будет делать, а пока из идей только расположить их в дальнем углу купола, изолировать посильнее и не трогать больше никогда. Ну, или хотя бы пока не закончится восстановление до пика возможностей. Первичный зеркальный круг удалось выложить буквально за 2 часов, еще до начала переброски через тень, так что сейчас оставалось только разместить обе реликвии в защитном круге, дать строгие приказы не лезть сюда, ибо хуже, чем просто убьет, а также повесить отвращающую конструкцию на основе грезы, чтобы точно не влез какой-то идиот из состава мужского населения стойбища. Их и так слишком многих потеряли в ходе зачисток и последующих после моего ухода охот, незачем еще дальше уничтожать запас пушечного мяса нового племени. Затем было закрытие портала, и ладно бы просто закрытие, но нужно было не только оборвать связь, но оборвать ее с перспективой возможного восстановления и при этом так, чтобы никаких следов, какие мог бы заметить слишком внимательный сенсор или коллега-теневик. Чего тому теневику делать в гостях у твари, Это отдельный вопрос, но мало ли, вдруг да доиграется кровопийца в свои игры, как возьмут ее убежище решительным штурмом, а там моя дверца. Закрывал без боли или кровотечения из глаз, но все равно устал так, что одежду можно было выжимать, а меня только высушить осталось. Резерв не показал снижения даже наполовину, но устал все равно, больше от монотонности и занудности работы, хотя многие маги меня и не поняли бы, назови я свою задачу занудной. Но мне работа по аккуратненькому расплетанию портала с возможностью последующего заплетания напоминала попытку разобрать по кирпичику только что построенный дом, при этом не повредив штукатурку, побелку и прочие коммуникации. Умаился. Но хоть не зря. Мне титул дали. С легким удивлением сообщаю, подавляя боль во всем теле от нагрузок близких к чрезмерным, осторожно присаживаясь рядом с деактивированным деревом аркой. Я думал, что после столицы мне еще не скоро что-то от системы перепадет, а если перепадет, то разорвет по швам из-за нагрузки на сущность. Значит, твое положение лучше, чем мы считали, и улучшается быстрее, чем было рассчитано. Как ни в чем не бывало, отвечает Тя, ничем не давая заподозрить ее в намеренном сгущении красок касаемо необходимых мер лечения, тоже присаживаясь рядом. Полагаю, титул относится не совсем к портальной ветке, ведь сотворенный тобой конструкт мало походил на путь одного шага. Ну, кто бы сомневался, что она этот факт заметит, если даже я прекрасно понимал отличие врат сопряжения от классических портально-пространственных техник, то уж тебя поняла и того больше, тем более что она настраивала свои ритуальные фенечки для защиты и обязана была проанализировать структуру моего детища. Потому и киваю на ее вопрос, не поднимая тему моего ускоренного выздоровления. Оно потому и ускоренное, что тебя жил рвала, усмиряя мои самые дурацкие порывы и подбивая эльфийской агитацией всю остальную команду на поддержку в этом начинании. Также кидаю всем присутствующим рядом копию описания своего титула, для разнообразия не особо ехидного в своем описании. Проводник эпический. Умение быстро добраться из одной точки в другую не может быть оценено дешево. Если же эти две точки разделены многими днями тяжелых переходов, ценность такого умения возрастает кратно. А уж если вы можете за пару минут обеспечить прибытие к цели путешествия хоть целой делегации, торговому каравану или марширующему пехотному корпусу, то вам можно с чистой совестью не уметь больше ничего, вас и так озолотят. Создание путевых переходов на планарной основе смертельно опасно и крайне тяжело, даже опаснее, чем пользоваться такими переходами. Но раз уж вы не просто освоили столь изощренную технику, но и смогли ее обезопасить, то заслуживаете награды. Бонус. Работа с пространственными аспектами планарных техник дается легче. Четкость ощущения чужих пространственных техник повышена. Не самый сильный из имеющихся титулов, да и награда за него сравнительно скромная, особенно на фоне мифов, но ценность немалая. Даже если мне больше никогда не придется повторять свой эксперимент, а мне придется, зуб даю, останется возможность чуть эффективнее противодействовать порталистам. Да, эта ветвь классов вроде как считается не боевой, но при достаточно высоком уровне даже уборщик или поломойка начнут нагибать. А уж в поддержке портальщик может быть крайне неприятен, помогая, прикрывая и обеспечивая отступление остальной группе. Немало было и есть золотых да самоцветовых команд авантюристов, которые имели в составе специалиста подобного толка или того, кто может что-то в указанном спектре способностей, даже не являясь адептом пространства.